835. Матерь Агни-йоги. Правильно отмечено, что на каждое явление жизни и понимание учитель дает свой корректив, дающий возможность и силы идти, не останавливаясь. Можно выдержать все, любое испытание, любую трудность, но при правильном понимании происходящего. Одному не понять. Нужно руководство учителя. Этим замечателен путь ученика. Никогда не оставлен один. Рука на плече, и забота не медлит. Но ярая майя стремится стереть чудные знаки внимания и заботы и покрыть жизнь серым, тусклым покрывалом очевидности. Но знаем, что учитель с нами всегда и что помогает проходить даже через невозможное. Без учителя очевидность поглотила бы сознание, и поток текущих явлений увел бы его в бездну непонимания. Учитель пребывает на страже в постоянной готовности послать нужную мысль и удержать от ложного шага. Трудное время. Нить серебряную держите крепко. Надо не только удержаться, но и удержать других. Держитесь же крепко в моем свете, вам посылаемым владыкой.